Псалом 110. Аллилуйя! Славлю Господа всем своим сердцем, в совете праведных и в собрании. Велики дела Господа, желанны всеми, кто любит их. Славны и великолепны деяния Его, праведность Его пребудет вечно. Памятными сделал Он свои дела, милостив и милосерден Господь. Он дает пищу боящимся Его, вечно помнит свой завет. Народу своему Он явил силу своих дел, отдав им землю чужих народов. Дела Его рук истинны и справедливы, Его наставления верны. Вечно тверды они и основаны на истине и правоте. Своему народу послал Он избавление, установил навечно свой завет, Его имя свято и грозно. Начало мудрости — страх перед Господом. Разумны те, кто исполняет Его наставление. Вечная хвала Ему.